Глава 14. Где отражение говорит правду. В избушке было тепло, даже слишком. Печь натопили заранее, и теперь она дышала. Не жаром, а ровным сонным теплом, от которого хочется завалиться на печь и задремать. Окна запотели, самовар тихо посвистывал, будто напоминая о себе. За столом было тесно, не потому что мало места. Просто мы сидели чересчур близко, и никто не знал, куда деть руки. Я устроилась на лавке, кутаясь в плед. Ноги под столом казались чужими, слишком длинными, слишком тяжелыми. Я все время ловила себя на том, что проверяю, стоят ли они правильно, не поджаты ли, не мешают ли кому-то. Глупо, но тело еще не до конца верило, что теперь можно. Лад сидел рядом, не прижимался, не отстранялся, просто был. Его локоть иногда касался моего, и от этого становилось неловко и спокойно одновременно. Он молчал, не потому что не знал, что сказать, кажется, понимал, сейчас любое слово будет лишним. Избушка тоже молчала, это было странно. Обычно она не упускала случая вставить свое, поддеть, прокомментировать, подсказать с видом «я же говорила», а тут тишина. Даже доски не поскрипывали. Ведьмак, наоборот, выглядел довольным. Он сидел напротив нас, развалившись чуть больше, чем позволяла узкая лавка, и пил чай с таким видом, будто это был не просто чай, а заслуженная награда. Отпил, хмыкнул, поставил кружку, посмотрел в потолок. «Хорошо вышло», — сказал он наконец. «Редко так чисто сходится». «Чисто?» — переспросила я. «Ого!» — он кивнул. «Без хвостов, прямом и переносном». И я фыркнула, не удержавшись, и тут же смутилась. Лад чуть повернул голову, но ничего не сказал. Только уголок губ дернулся почти незаметно. Ведьмак поднял кружку и уже потянулся было за сушкой, когда его взгляд зацепился за стену, за зеркало. Он замер на секунду, потом прищурился и рассмеялся, тихо, с удивлением. — Веселое у тебя зеркало, хозяйка, — сказал он. Я напряглась. — Что значит веселое? — спросила я слишком резко. Лад чуть выпрямился, избушка по-прежнему молчала. Ведьмак посмотрел на меня, потом снова на зеркало, словно сверяя ощущения. «Да то и значит», — ответил он спокойно. «Любопытная штука. Давно таких не видел». «Каких?» Я почувствовала, как внутри что-то сжалось. «Старое, знакомое». Он пожал плечами. «Честных». Я усмехнулась. «Очень смешно». «Я не шучу», — он поставил кружку. «Оно не врет». «Оно показывает, черт знает что», — выдала я, — «и уж точно не меня». «А вот тут ты ошибаешься», — ведьмак посмотрел прямо на меня. «Оно показывает именно тебя». Я почувствовала, как лад рядом напрягся, но не вмешался. И правильно, это было не его. «Внешность оно не отражает», — продолжил ведьмак, будто между делом, — «и не пытается. Оно вообще не про глаза». «А про что тогда?» — спросила я. Он усмехнулся. «Про голову и чуть-чуть про сердце. Оно показывает не то, как ты выглядишь, а то, кем ты себя считаешь». В избушке стало очень тихо. Слова легли сразу, без сопротивления, как будто я давно их знала, просто не хотела произносить. Я вспомнила отражение, резкое, перекошенное, чужое. Не уродство, ощущение неправильности. Как будто смотришь на себя и думаешь, не так, не туда, не должна. То есть, я сглотнула, оно все это время... Угу, кивнул ведьмак, ты сама себе это показывала. Зеркало просто не мешало. Я медленно повернулась к стене. Зеркало висело там же, обычное. Никакого зловещего блеска, никаких спецэффектов. Просто стекло. «Ты знала?» — произнесла я. Не спросила. Избушка не ответила. «Ты понимала?» — повторила я громче и молчала. «Я...» «Нет», — я резко встала, лавка скрипнула. «Не надо, не начинай». Во мне поднималась злость. Не горячая, не истеричная, холодная, тяжелая, та, что копится долго. «Я каждый раз думала, что со мной что-то не так», — сказала я, — «что я...» Я махнула рукой, не находя слова. «А ты смотрела и молчала». «Я не имею права», — пробурчала избушка. Голос был ровный, без обычной насмешки. «Не имеешь права что?» — я шагнула ближе. «Сказать?» «Вмешиваться», — ответила она. «Зеркала — такие штуки. Они работают только если человек сам готов увидеть». «А если не готов?» Я почувствовала, как дрожат руки. «Тогда он злится», — заявила избушка, — «как сейчас». Я рассмеялась, коротко, сердито. «Получай», — сказала я и схватила ведерко, стоявшее у печки. Оно не было тяжелым, но звук вышел громкий. Ведро ударилось о стену, вода плеснула, несколько капель попали на пол. «Полегче», — вмешался ведьмак, но без осуждения. «Ты знала», — повторила я уже тише, — «и позволяла мне думать, что я...» Я замолчала. «Ты и так это думала», — ответила избушка. «Зеркало тут ни при чем». Я замерла. Это было больно, но честно. Мы замолчали. Лат осторожно подвинул мне кружку с чаем. Просто подвинул. Не глядя в зеркало, не глядя на избушку, я взяла ее, не поднимая глаз. «Оно и правда веселое», — сказал ведьмак уже мягче. «Не самое злое зеркало, что я видел». Я выдохнула. Зеркало больше не пугало. Оно просто было, как напоминание. Я отпила чай. Он был горячий, крепкий, настоящий. И впервые за долгое время между нами, между мной и миром, не стояло ничего лишнего.